выспаться, позавтракать и долго-долго гулять по парку и разговаривать. Сладкая мечта. Жаль, что ей не суждено сбыться. «Не получится, Лешик», — виновато проговорила она. «У меня завтра повторный осмотр места происшествия в 10 утра». «Тьфу ты, в воскресенье? Не могла на понедельник назначить?» «Убийцам, Леш, календарь по барабану. Они на него не смотрят. Они просто исчезают и прячутся, и их приходится искать, не разбирая дней и недели. Мог бы уже привыкнуть за столько-то лет». «Да я и привык. Ну ладно, спи. Давай я тебе колыбельную спою. Хочешь?» «Хочу». Она привычно устроилась у мужа на плече, подоткнув под щеку край одеяла. «Давай сначала сказку, потом стишок и песенку», — потребовала Настя. Жили-были три поросенка. Глава 7. В квартире было душно, и наряду с невыветрившимися химикатами пахло безнадежностью и какой-то ненужностью. Человек, который здесь жил, никогда уже сюда не вернется. Он в бегах, а настоящий хозяин не войдет, пока следователь не разрешит. Настя молча сняла куртку, прошла в комнату и села на диван, не сводя глаз с того места, где несколько дней назад, во вторник, лежало тело Милены Погодиной. Участковый Дорошин встал в дверях, прислонился к косяку. «Будем смотреть или сначала подумаете?» «Подумаю. Да, я хотела поблагодарить вас за свидетеля из 80-й квартиры. Он действительно большой любитель у окна посиживать и наблюдать, кто приходит, кому, когда, даже во что одет. Забавный старикан. А вы что, про всех жителей на своем участке все знаете?» «Ну, не про всех, конечно», — улыбнулся Игорь, — «но про многих. Про тех, кто давно здесь живет, знаю практически все. Я же на участке 13 лет, всех по именам выучил. А старики, они редко переезжают, так что я их знаю наизусть. А что касается переменного состава, то есть арендаторов и временно проживающих приезжих, то тут я смотрю выборочно. Если есть опасность каких-то неприятностей, то приглядываю за ними, а если нет, то и бог с ними, пусть живут». «Все равно на то, чтобы так изучить жилой сектор, нужна куча времени», — покачала головой Настя. «Как же вы все успеваете? У вас ведь огромное количество других обязанностей». «А я и не успеваю», — Игорь легко рассмеялся. «Если честно, то я почти ничего не делаю, кроме работы с населением». «Ну да, а что начальство? Как же оно вам это позволяет?» «Оно и не позволяет. У меня что ни квартал, то выговор. За 13 лет службы я ни одной премии не получил. За то, как подведение итогов, так меня шпыняют принародно. У меня вечно показатели самые низкие». «Странный парень», — подумала Настя. «Зачем ему эта работа, если он все равно не делает? Только выволочки от руководства получает. Ни благодарности, ни премий, ни повышения по службе. Наверное, он приезжий. За жилье бьется. Участковым служебные квартиры дают». «Вы не москвич?» — спросила она рассеянно. «Почему? Коренной москвич. И мама с папой здесь родились, и дедушки с бабушками». «Ну надо же! Коренной москвич, толковый, красивый. И что он в участковых делает, хотелось бы знать? Да еще так долго, целых 13 лет. Значит, держится за свою работу. Зачем?» Она вдруг вспомнила, на какой машине Дорошин подъезжал к дому, где жил Канунников. И ей стало тошно. «Чему удивляться? В этой части города огромное количество квартир, сдающихся в аренду, не имеющим регистрации приезжим, без надлежащего оформления. С каждого нелегального арендатора участковый может иметь по 500 рублей в месяц, а то и больше, если квартира дорогая и жилец не бедствует. И магазинов здесь полно, с которых можно брать мзду. не говоря уж об административных протоколах, которые можно составлять каждый день пачками за всевозможные нарушения. А можно и не составлять. Это как договорятся. Конечно, на загородный дом на этой работе не заработаешь, но на приличную машину за 13 лет собрать вполне можно. Господи, и он такой же, как все. Игорь. Она подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Зачем вам эта работа? Вы что, ничего лучше не могли найти?» Лицо его на мгновение напряглось, потом сразу расслабилось и снова стало милым и приветливым. «Это старая история, долгая и скучная, и я не люблю ее рассказывать. Сойдемся на том, что меня эта работа полностью устраивает». «Что-то слабо верится», — усмехнулась Настя. «Ну как может устраивать работа, если за мизерную зарплату получаешь только тычки и выволочки?» «Да буду я еще внимание на это обращать. Ну, тычки, ну, выволочки, ну и что? Начальство само по себе, я сам по себе. Делаю только то, что я считаю нужным и что мне интересно. Я существую как-то отдельно от руководства и прекрасно себя чувствую».